Усыпал всю землю кругом белый снег с осенней листвой. Это значит, что снова прошел еще год, и навстречу идет год другой. Это значит, что снова прошел еще год, и навстречу идет год другой. Где смеялся, шутил, где неправду сказал, все записано в книге святой. Так спеши же скорее прощенья просить, пока день еще дам. Так спеши же скорее прощенья просить, пока день для тебя еще дам. Год прошел, пролетел, и растаяли дни, на которых беспечно еще год, и навстречу идет год другой.